но тем не менее слова подруги вызвали у нее улыбку. «Ладно, давай свой гадкий отвар». Пандора с готовностью протянула фляжку. Марана припала к горлышку, сделала несколько глотков, оторвала фляжку от губ и на секунду задумалась. «Ня», разочарованно покачала головой она, «нихера не помогает». «Хреново мне, подруга», тоскливо взглянула она на Пандору. «Да знаю», вздохнула в ответ повелительница тварей. «Сама такая же, но, ты представь, каково сейчас темный». «Да», покачала головой Марана. «Ты же не жульничала с короткой спичкой, да за кого ты меня принимаешь?» Сделала круглые глаза Пандора, и Марана мгновенно поняла, что, конечно же, жульничала. Именно темной выпала короткая спичка, согласно которой она должна была идти успокоить Джон Сандра, который ушел из этого мира и, возможно, ушел безвозвратно. Честно говоря, это самое безвозвратно ни одна из богинь не хотела воспринимать всерьез, ведь у них не было абсолютно никаких планов на этот счет. Пропади, Сандр, и что они будут делать? Они только хранителями подвязались, на полставки работать. Это что, все бросать и бежать? Так не получится. Они уже энергетически подвязаны к этому миру, и когда сюда придет костяной скульптор, то вместе с миром будут уничтожены и они. Единственное, что немного успокаивало, что Сандр не может облажаться. Вообще без вариантов. Как у тебя, кстати, в мирах обстановка? Нарушила Пандора неловкое молчание. Марана хмыкнула. Охотники, мать их, пришли помогать. А у тебя, да то же самое, вздохнула Пандора. Не могу своим деткам объяснить, что теперь они на нашей стороне. Сложно это, растить с мыслью опасаться охотников, а потом внезапно сказать, что эти парни вам помогут. И не говори, снова взяла слово Марана. Куда катится этот мир? Обе богини замолчали, и в этот момент внезапно всколыхнулось пространство и появилось темное, и выглядела она очень странно. Куда делось все беспокойство, круги под глазами от хронического недосыпа? Темная улыбалась, щечки были румяные, а темные глаза подозрительно сверкали. «А ты чего такая радостная, подруга?» Тут же ощерилась Пандора. «Сандр вернулся?» «Да нет», прислушалась к ощущениям Марана. «Он все еще не здесь, я его не чувствую. Поэтому повторю вопрос Пандоры. Ты чего такая веселая? По идее, ты должна была готовить Джон Сандра к самому худшему. Вы не поверите, девчонки, но лучше один раз увидеть. Поэтому собирайтесь, поедем в гости». «Куда это, в гости?» Почти синхронно спросили Марана с Пандорой. «Ну, в гости к Сандру. Разрешение получено. И что мы будем там делать?» Все так же настороженно продолжила Пандора. «Ой, какие же вы скучные. Будем гулять и веселиться, как обычно. А как же защита мира?» Сказать, что Пандора охренела, это ничего не сказать. Да там же время течет по-другому. Мы буквально на секунду отсюда выскочим, зато, поверьте, нормально расслабитесь. «Хэмэм», сказала Марана, перевела взгляд на Пандору, все еще не решаясь согласиться. «Ой, да пошли вы в жопу», сказала темная. «Я к вам по-дружески пришла, поэтому давайте, страдайте дальше, я пойду еще немножко потусуюсь». «Так, стоять», рявкнула Пандора, приняв решение, повернулась к Маране. «Давай, собираемся и погнали». Мгновенно они создали единую связь, чтобы материализовать часть своих сил в виде проекций. И эти проекции тут же толкнули в сторону запретного мира. «Не поняла?» Марана на секунду остановилась как раз посередине черного нечто. «Не пускают». «Что за дела?» Тут же возмутилась Пандора. «А, забыла предупредить. Сейчас вас оценит и пропустит». «Оценит?» Удивилась Марана. «Кто нас оценит?» «В мире появился новый хранитель?» «Ну, не совсем так», засмеялась темная. «В мире появилась маленькая девочка Асса». «Да ладно», удивилась Пандора. «Откуда такая сила?» «От верблюда», хмыкнула темная. Но как раз наступил момент, когда их пропустили. Через мгновение они возникли в большой и светлой комнате, где за столом сидели три девушки. Стол был уставлен едой и напитками, и прямо сейчас дородная женщина ставила посередине одуряюще пахнущую стопку чего-то круглого из тонкого, поджаристого теста. «Во!» Радостно ткнула пальцем темная в эту сторону. «Блины, вам обязательно нужно попробовать». «Ой!» Внезапно опомнилась она. «Девочки, знакомьтесь, жены Сандра. Девочки, знакомьтесь, мои подруги, темные богини». «Так, на чем мы остановились?» «Сказать, что пробраться вниз было трудно, это ничего не сказать. Мне кажется, сложнее было божественную защиту мудрейшего снимать, чем-то действо, которым я занимался сейчас. И объяснение этому было: законы построения местной защиты мне были абсолютно незнакомы. Нет, общий принцип я понимал. Как я сказал, здесь и сейчас работала рунная магия. Да и сами руны, светящиеся неистовой энергией, я тоже видел. Проблема была в том, что они находились на дне этого кратера под этими долбанными щитами, которые мне нужно было снять. Тем не менее я справлялся, особенно когда Белла, немного отойдя, присоединилась ко мне. И это было еще одной странностью. Я видел, как Беллу корежило от боли, и как она работает сейчас. Так вот, несоответствие было в том, что ничто и никогда не могло поставить Беллатрису на колени, и сил ее хватало на то, чтобы перемещать целые миры. А сейчас она точно так же уперлась в невидимую защиту неизвестного происхождения. «Что это за хрень?» — кричала Беллатриса. Кричала громко, потому что рев энергии, бушевавший вокруг нас, не давал спокойно пройти ни ментальным посылам, ни услышать обычный физический голос. «Рунная магия», — только и смог сказать я. «Спасибо, ты очень помог». Как будто я сама этого не поняла. «Ну, если сарказм Беллатрисы на месте, значит, с ней все в порядке». Несмотря на бушующий вокруг энергетический шторм, мы распределили зоны ответственности и начали медленно и методично пробиваться в норы. Вот только если снятие божественного щита мудрейшего больше всего напоминало снятие листьев с капусты, то здесь мы как будто стамеской долбили шар из неизвестного материала, отрывая от него совсем крохотные куски, ту самую стружку. «Ты знаешь, Белла», — рассмеялся я внезапно, — «я ведь давно тебя хотел познакомить с твоей полной тезкой. Прикинь, оказывается, существует королева белкусов по имени Беллатриса. Королева Кавасандр, ты в своем уме?» — посмотрела на меня эльфийка. «Белкусы — это такие маленькие, мохнатые расисты, которые не любят никого, кроме своей расы. Я еще тогда подумал, что у вас слишком много сходства. Ну, эльфы, белкусы, Беллатриса. Чувствуешь параллели? Потому что королева у них отличалась особым цинизмом. Она не только другие расы, она вообще никого не любила. Вот прям как ты. Я брата люблю». Зло бросила мне в ответ эльфийка, но не удержалась и улыбнулась. Если бы кто-то услышал наш разговор, оценив все со стороны, они бы, наверное, решили, что мы находимся в каком-то бреде. Ну, я не скажу, что они будут совсем неправы. То, что творилось вокруг, реально походило на какой-то бред. Мы вдвоем ковыряли непробиваемый купол из непонятной энергии, а где-то внизу суетились странные двуногие существа в шапках, больше всего напоминающих черепа крокодилов. И вот именно они создавали основной хаос, не переставая атаковать нас ни на секунду. Активизировались новые руны, и в нас полетела очередная убийственная доза энергии, которая воздействовала на физическое тело, на сознание и на саму душу. На самом деле, напряжение было сумасшедшее. И этот разговор про белкусов, королева которых внезапно всплыла у меня в голове, помогал мне просто не поехать кукухой здесь и сейчас. Белла, похоже, тоже поняла, для чего это все я затеял, поэтому поддержала разговор. «Но я надеюсь, ты нас познакомишь с удовольствием», сказал я, «если узнаю, где ее искать. Вот только не уверен, что она хочет, чтобы я ее нашел. Ты, как всегда, устроил геноцид бедным мохнатым зверушкам», поддержала меня Белла. В этот момент она уже приноровилась, и стружка была уже больше похожа на большой пласт. Мгновенно оценив ее улучшение, я скопировал ее технику, добавив немного своих специй, в результате чего следующий мой рывок был похож на длинный пласт коры, который я отодрал с условного дерева. «Ты плохо обо мне думаешь. Зачем мне трогать милых белочек, тем более у которых королева такая няшка? Да потому, что вы, охотники, сначала делаете, а потом думаете», — рассмеялась Беллатриса. Мне тоже передалось ее хорошее настроение, потому что я уже понял, что мы добрались до сути. Нащупав канал подпитки, мы его пережали. А я еще отправил часть энергии назад, в результате чего две руны просто-напросто взорвались, разметав этих странных человечков внизу. «Так, ладно, договорим потом. По-моему, я понял, что делать. Вместе», — рявкнул я. И, объединив наши силы, мы взорвали еще несколько рун, вместе с этими упырями внизу. Щит исчез, и мы спикировали вниз. Моей целью был один из человечков, который стоял на вершине черной пирамиды, полностью покрытой рунами. Я идентифицировал его как своеобразный накопитель, который работал, ни много ни мало, на энергии человеческих душ. Причем человеческих душ из нашего мира. Стоящая тварь взмахнула руками, руны на пирамиде зажглись ярким сиянием, и, сконцентрировавшись, поток энергии потек по ее граням, сконцентрировался на вершине. А дальше чувак отправился в затяжной полет от обычного пинка ногой, которым я его наградил ровно в пузо. Сноп энергии ударил в небо, я проводил его задумчивым взглядом. Энергии в нем было, мама не горюй. Попади такое в меня, мне бы это точно не понравилось. «Белла, найди его и притащи сюда», — рявкнул я автоматически. «Ты чего раскомандовался?» — удивилась эльфийка. «Но вот мне было сейчас совсем не до споров, поэтому я спокойно добавил. Просто делай». Пробурчав что-то ругательное, эльфийка полетела за чуваком. Я же положил руку на накопитель, пытаясь понять, что это такое. И то, что я понял, мне совсем не понравилось. Это был узел по сбору душ, и я не ошибся. Души собирались с нашего мира. Каким-то образом фокус под этой пирамидой был направлен в сторону моего мира, и вместо того, чтобы улетать на перерождение, часть душ попадала именно сюда, где служила своеобразным топливом или энергией для построения этих необычайно мощных и непонятных рун. «Ну вот он, ты просил, притащила». Я перевел голову и слегка удивился. Это не было человекоподобное с шапкой из черепа по образу и подобию твари, с которыми мы сражались на подступах сюда. Это существо имело человеческое тело и гладкий белый череп. По идее, такое не должно было существовать в нашем мире. Но я чувствовал, что жизнь в нем держится на основе магии, а именно, на переработке человеческих душ. Эта тварь жила на том, что окончательно убивала души. Такого в своей жизни я еще никогда не видел. «Слышишь, упырь, ты меня понимаешь?» Уставился я в темные провалы белого черепа. «Я охотник Сандр, и сейчас ты мне расскажешь все, что здесь творится». «Охотник», — проскрипела тварь, при том, что ее пасть даже не попыталась открыться. Звук шел как будто отовсюду и ниоткуда. «Какой такой охотник?» «Великий охотник, если тебе интересно. Не знаю никаких великих охотников, но твоя душа выглядит сильной. Оно подойдет нашему сообществу, сделав его еще сильнее. Так, подожди, Сандр», — нахмурилась Белла. «Мой друг говорит, что он из ордена охотников. Ты знаешь, кто это такие? Общество знает все, что происходит в нашей вселенной. И никакого ордена охотников здесь нет. Твою мать, единственное, что смог произнести я, наконец осознав, где мы очутились. Какого хрена, Белла?» Я повернулся к эльфийке, которая лишь растерянно хлопала своими большими глазищами. «Японские острова». Принцесса Эмика парила над волнами Тихого океана, оценивая обстановку. Внезапная миграция разломов не застала их врасплох, но однозначно подкинула работенку, особенно учитывая то, что теперь цвет разломов абсолютно не соответствовал их содержимому. Но и с этим можно было справиться, особенно когда у тебя такой жених, а тем более, когда у него такой отец. Илларион творил невозможное, уничтожая разломы. Физически такого истребители монстров в своей жизни еще не видели. Хотя Илларион смущенно пояснял, что по факту он просто смешивал энергию разломов с демонической энергией внутри себя, и они отправлялись прямиком в инферно, чтобы доставить неприятности уже инфернальным жителям. Но как конкретно он это делает, объяснить он не мог. Ну, точнее, он даже не пытался, лишь сказал, что даже если кто-то это поймет, то повторить все равно никто не сможет. Девушке этого хватало. Она гордилась своим женихом и радовалась, что он у нее есть. Вот только час назад, когда они пролетали над береговой линией для того, чтобы почистить очередные разломы, Илларион внезапно замер в воздухе. А слова, которые он произнес, напугали Эмика до жути. «Я больше не чувствую отца». «Что?» Сказать, что Эмика была в ужасе, это совсем ничего не сказать. Неужели Александр Галактионов его больше нет? А как же? А что же? Но следующие слова выдернули ее из пучины едва зарождающейся паники. «Ага, сестричка», — криво улыбнулся Ларик. А дальше пошел поток бессвязных слов, которые Эмика даже не пыталась уловить. «Странно. Энергия странника у отца, и куда вы пошли? Интересно, а как ты это сделала? Хаймэм, не пойму. А если так, да что ж такое-то?» Несколько минут такого бормотания, когда он наконец пришел в себя и взглянул на принцессу. «Что случилось, Илларион?» — серьезно спросила девушка. «Сестра моя, случилось», — с легкой улыбкой, возвращаясь к обычному беззаботному расположению духа, сказал ее жених. «Но ничего страшного, они с отцом пошли прогуляться. Вот только я не понимаю, как она это сделала и почему от отца повеяло странниками. Но я разберусь. Далеко не улетай. Я посижу вот здесь, на пригорке. После этих слов Илларион уселся в позе лотоса наверху на прибрежной дюне, а Эмика полетела дальше, перебирая в голове происшедшее. Вот только скоро ей стало не до этого, потому что послышался вызов. Один из отрядов японских истребителей-монстров вел бой против огромной твари, которая, согласно докладу, вылезла из радужного разлома. Не раздумывая, принцесса полетела на помощь своим людям. Огромную костяную тварь она заметила на мелководье. Вокруг нее метались исты, вспыхивали техники, раздавались разрывы. Тварь больше всего напоминала титана, которого Эмика уже видела вживую. И сейчас эта тварь, в процессе боя, оглашала окрестности вполне осмысленным ревом. «Умрете! Вы все умрете! Жалкие! Хозяин будет доволен! Вы будете повержены!» Несмотря на противодействие бойцов, тварь медленно, но неуклонно ползла к суше. Да, именно ползла, на четырех конечностях. Подлетев ближе, девушка поняла, что все-таки она ошиблась насчет титана. У него в костяке явно были лишние кости. Возможно, это и был когда-то титан, но его разобрали по кусочкам, перемешали с грудой других костей и собрали по памяти, абсолютно не попав в изначальный образец. Когда она приблизилась ближе, раздался новый вопль, который смог ее удивить. «Кровавая жрица, что ты делаешь на стороне этих жалких смертных? Присоединяйся к нам, и хозяин не даст тебя в обиду. После нашей победы он даст тебе столько людей, что ты утолишь свою жажду боли, истязая местных слабаков. Хочешь тысячи, хочешь миллионы. Кажется, ты меня с кем-то перепутал», — сказала принцесса, сходу врубившись ему в череп. Она с волнением осознала, что такие беззащитные на вид костяшки окружены чем-то вроде силового поля. И самое фиговое, что она не могла понять природу этого поля, явно что-то связанное со смертью. Что ж, тварь ползла к берегу, на котором было человеческое поселение, поселение ее подданных, и выбора у нее особо не было, кроме как вступить в бой, стараясь ее задержать. Завязалась битва, а риторика твари поменялась. «Хозяин обещал вернуть мне мое физическое тело, а еще он обещал мне наложниц. И ты, недоделанная, психованная кровавая жрица, будешь первой из них, первой в моем огромном гареме». Что? Эмика покраснела от злости, приготовившись нанести решающий удар, когда внезапно короткий, темно-красный росчерк взорвал башку говорливого монстра в ярко-красной вспышке света. «Гарем он соберет». Проявился в воздухе силуэт ее жениха, который был очень-очень злой. «Мозги свои сначала собери, дебил!» — рявкнул Ларик и повернулся к принцессе. Злость мгновенно ушла с его лица, и оно снова стало улыбчиво-заботливым. «Все в порядке, дорогая?» «Да», — сказала девушка. «А у тебя? А что у меня?» — недоумевающе склонил немного на бок голову принц. «Ну, ты разобрался с отцом?» «А-а, с отцом», — рассмеялся эльф. «Да, они пошли в одно интересное место, куда у меня хода нету». Тут он немного смутился. «Ну, вообще-то, туда ни у кого хода нету, но это же моя сестра. В общем, когда вернуться, надо будет поспрашивать о них. А пока что», — он развернулся в сторону подводного эпицентра. «Отец не зря считал, что там что-то зарождается. Вот этот урод был из колыбели, и, похоже, прямо сейчас под водой вылазит еще большее количество. Так что, полетели, дорогая, немножко повеселимся». Он с улыбкой протянул ей свою руку, а Эмика, также улыбаясь в ответ, крепко схватилась за нее. «Полетели, дорогой, с тобой хоть на край света». Глава 9. До меня наконец доперло. Я автоматически приглушил сознание уродца, которого держал за шкирку, и обернулся к Белле. «Ты понимаешь, куда притащила нас?» «Конечно, понимаю. Именно поэтому я и хотела тебе показать, а не рассказать», — смущенно улыбнулась Беллатриса. «Как ты сюда попала, черт возьми?» — продолжал офигевать я. «Ну, когда я пыталась пробиться к брату в этот ваш запретный мир, здесь были...» Эльфийка на секунду задумалась, после чего подняла на меня свои большие глаза. «Сандр, я не знаю, как тебе это объяснить. Ты же знаешь, наши способности, они необъяснимые». «Ага, понимаю. То есть ты тупо зашла не в ту дверь, ну или нырнула не в ту прорубь», — поддакнула Беллатриса, улыбаясь. «И чего она так радуется, я понять не могу. На самом деле странники действительно странные создания этой многомерной вселенной, понять которых не дано никому. И, если в случае хранителей это были сущности, созданные многомерной вселенной, то странники — Со странниками было по-другому. Они получали свои способности отдельно от всего остального. Родиться они могли кем угодно. Как, к примеру, Беллатриса и Ларик родились эльфами, а даром странников многомерная вселенная награждала или проклинала, это с какой стороны посмотреть, как правило, в минуты сильнейшего стресса, когда разумное существо находилось на краю гибели. В случае с этой парочкой история мне была понятна, но именно их способность хождения между мирами я так и не понял. А ведь я пытался, честно пытался, и совсем не потому, что старейшины моего ордена готовы были сожрать свои бороды за возможность получить эти данные. Хотя вру, конечно, немножко. Изначально именно старейшины сподвигли меня на расспросы Илариона, но это ничего не дало. Отдавать же Ларика в загребущие лапы наших, хоть и очень способных, но слегка сумасшедших фанатиков, я точно не собирался. Ну, в общем, как я это представлял, есть дайвер или водолаз, как его еще называют, одетый в гидрокостюм, соответствующее снаряжение, с баллонами на спине на все случаи жизни, четко подготовленный на определенную глубину погружения. Да-да, глубина погружения, направление у него рассчитаны до метра, и он подготовлен именно к этому, и даже в самых страшных снах не планирует изменить план погружения. Вот это я примерно описал портальщиков. Да, так же, как среди дайверов есть фанатики и гении, так и среди портальщиков есть такие. Первый, конечно, кто всплывает в голове, это Грегори Торговец, хотя его фанатизм, граничащий с безумием, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывался чрезвычайно точными расчетами. Грегори никогда не ошибался, его мозг был похож на самый мощный компьютер, который когда-либо я встречал, а образ бесшабашного раздолбая он создавал искусственно, дабы никто его не воспринимал всерьез, и это у него хорошо получалось. Так вот, странники, на фоне портальщиков, напоминали голожопых ныряльщиков за жемчугом, у которых и знаний-то особых не было, кроме как рассказов старших, чего странники были лишены. Но оставался опыт, опыт и еще раз опыт. Ну и, конечно же, большая доля везения. Так что-то, что мы предположили с Белой, скорее всего, так все и произошло. Она пыталась обойти защиту запретного мира и случайно шагнула не туда, оказавшись, где бы вы думали, на другом слое многомерной вселенной. Точнее, на другом слое запретного мира, прямиком в инородной вселенной. Но чего было у странников не отнять, что, побывав один раз в нужном мире, дорожку они туда запоминали накрепко. Именно это позволило Белле сюда меня притащить. Нужно ли было это? Да, черт побери. Я только что прервал стройный поток душ, которых собирали из других вселенных. А это значило, что местные костяные ублюдки примерно представляли, как это работает. Почему они не показались в нашей вселенной? На это я ответить не могу, ну кроме того, что им и так хорошо было. Не отсвечивая, они получали заемную силу, уничтожая человеческие души, не рискуя быть обнаруженными, к примеру, мной. Сандр, затянувшееся молчание прервала Белла. Я тоже почувствовал, что она имела в виду. Прямо сейчас со всех сторон к этому кратеру шли товарищи этих костяных уродов, как мелкие, так и крупные. И что-то подсказывало мне, что, вступив с ними в битву, я потеряю очень много времени, ну и сил, конечно, чего бы не хотелось. «Так, уходим», — сказал я. Но сначала я кивнул на пирамиду и на окружающую пустоту. Я не знаю, смогут ли они восстановить эту свою ужасающую приблуду. Но я сделаю так, чтобы здесь точно ничего не осталось. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы подготовиться. И это были очень неприятные минуты. Неизвестная рунная магия оказалась весьма затейливым оружием. Мы физически не видели наших врагов, но к нам начали прилетать удары, которые мы блокировали. Однако, чем ближе были твари, тем все более сложно становилось это делать. Это было чертовски неприятно, защищаться без возможности наказать врага, жестоко наказать. Не было у меня на это времени, но я щедро засеял пирамиду слаймами, в конце, как вишенку на торте, с помощью шнырьки запихнул внутрь небольшой черный кейс. Уходим. Я и Белла вертикально свечкой взмыли вверх в тот самый момент, когда орда полукостяных тварей, как я назвал их про себя, перевалили через хребет кратера, ринувшись вниз. На верхушке пирамиды беззвучно орал мой недавний пленник, которому я переломал руки и ноги и пробил череп, бросив его беспомощное тело в качестве приманки. Учитывая, что я видел, что они делали с душами людей, это меньшее, что должна была ощутить эта сволочь перед смертью. Почему перед смертью? Да потому что тут же пирамида вспухла в огромном облаке сверхмощного взрыва. Взрыв был такой силы, что кратер раскололся на части, а все подошедшие тварюки испарились бесследно. «Ты все снял?» — уточнил я в воздух. «Это феерищачно, ша-ша-шука-ша-ша-шабака», — подтвердил Шнырька, проявившись в воздухе с маленькой видеокамерой. «Ну, хорошо, Крендель будет доволен. А сейчас полетели домой. В нашем мире мы высадились на знакомых мне японских островах. Здесь, на побережье Японии, повсюду были патрули истребителей монстров. Нас тут же идентифицировали, но после того, как поняли, кто я такой, с поклоном поприветствовали и поинтересовались, чем могут быть полезны. Я правильно понимаю, что примерно в 100 километрах на восток, там, где из воды бьет кипящий гейзер, именно туда и ушли мой сын Илларион и принцесса Эмика». «Совершенно верно», — кивнул мне незнакомый японский ист. «Если нужно, мы можем сопроводить вас к месту». «Да не, не нужно», — улыбнулся я. «Они уже почти завершили, но я бы что-нибудь перекусил». «Извините, господин», — глубоко поклонился японский истребитель монстров, «но у нас с собой только сухпайки и энергетические напитки». «Ну, буду благодарен, если угостите», — кивнул я, и тут же мой живот предательски заурчал, соглашаясь с моей просьбой. Сухие брикеты запивались сладкой голубой водичкой, очень сладкой водичкой, с ярким привкусом чего-то химозного, ну такое. Но после соседней вселенной мне было все равно, что есть, да и Белли, как оказалось, тоже. Надо было послушать жены и взять с собой продуктовый запас. Ну кто ж думал, что придется забраться так далеко. «Кажется, кодекс от тебя что-то хочет», — улыбнулась Беллатриса, хватая еще один брикет. «Эй», — возмутился я, — «тут было 8 порций, ты свои 4 уже съела, это 5-е, ничего страшного, пускай тебя кодекс поддержит, у меня-то его нету», — весело рассмеялась эльфийка и откусила почти половину брикета ровными беленькими зубками. Я не сразу отвел от нее глаза, все пытаясь понять, почему она до сих пор не пытается меня убить, а ведет себя исключительно дружелюбно, почти как моя подружка. Неужели до нее наконец дошло, что я желал ее брату только добра? Но, с другой стороны, она была права, кодекс действительно требовал моего внимания. Более того, он требовал раскрыть разум и душу и показать картинки и ощущения происшедшего со мной. Я повиновался, ощущая, как теплота разливается по моему телу. Вот только мозг мой упорно пытался найти объяснение. Настолько живой интерес еще слабого кодекса объяснялся лишь одним. Он точно знал, что собой представляет Земля, и он планировал пробраться дальше. С какой целью? Тут я буквально заставил перестать себя думать, учитывая, что прямо сейчас внутри меня был кодекс. Что-то я начал последнее время загоняться. Все, абсолютно все, кого я встречал, хотели пробраться в другие, параллельные вселенные. Вот только лично я абсолютно не понимал, для чего им это нужно. Но после сегодняшнего визита я не отказался бы от братьев, с которыми было бы достаточно весело сжечь весь этот полукостяной мир и все остальное. Но как это все можно было заранее планировать? За этими размышлениями я не уследил, сколько прошло времени, лишь ощутил благодарность, и, как верно подколола меня Белла, произошла энергетическая подпитка. Кодекс поделился со мной своими силами. Это было чертовски приятно. В последний момент я попросил связаться с моими братьями, но в ответ услышал только обычное, что еще не время и он разберется сам. Как же меня задолбали эти секреты. «Да ладно», — рассмеялась рядом Белла. «Я не понял, я что, это вслух сказал?» — уточнил я. «Ну да», — продолжала веселиться эльфийка. «Вот еще один остался, могу половину дать. То есть ты сожрала вообще всю мою порцию? Ну ты что, против? Я ж предлагаю тебе половинку». «Да ладно, ешь», — покачал головой я, понимая, что полностью восстановил свои силы. «Ну, не хочешь, как хочешь», — сказала Белла и запихнула остаток себе в рот, запив этой мерзкой, но исключительно энергетически насыщенной водичкой. «Давно тебя хотел спросить, а Бардена ты куда дела, а ты точно хочешь это узнать?» — хитро наклонила голову на бок эльфийка. «Определенно хочу», — сказал я. «Мир Роя больше не существует. Вы вдвоем уничтожили все миры Роя. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Тысячелетиями мы пытались с ним справиться, но он реально был неуничтожим. Ну не то, чтобы уничтожили. В смысле, прямо так взяли и уничтожили», — замялась эльфийка. «Но сейчас, скажем так, у них началась гражданская война, которая больше похожа на войну одной заразы против другой, которые стараются сожрать друг дружку без остатка. Я улыбнулся, до меня начало доходить. И предводителем одной из этих зараз является твой новый друг Барден? Ну, в принципе, да, снова сказала Белла, чуть помедлив. Он уже не похож на того Бардена, которым был, потому что он принял сущность Роя и стал слегка. Девушка опять замолкла, закатив глаза, пытаясь подобрать аналоги, при этом крутя в воздухе рукой, скажем так, слегка негуманоидным. Я не выдержал и рассмеялся. Я бы сказал, что бедный Барден, но жалеть мне его точно ни за что. Поэтому задам другой вопрос. Ты точно знаешь, что сделала все правильно? Не, сказала она. Во-первых, Барден и его часть Роя могут не победить. Ну а, во-вторых, когда он победит, то я бы все равно не хотела бы иметь с ними дело в качестве союзников. Фу, скривилась девушка. Это Трой, его мысли такие мерзкие. Да, я представляю, покачал головой я. А вот и наш герой. Я повернулся, увидев, как багровый росчерк, летящий со стороны океана, быстро приблизился к берегу и разделился на две части. И в своем истинном обличии появились Ларик и Эмика. Сестричка, раскинув руки, радостно засмеялся эльф и бросился к своей сестре, которая приняла его объятия. Кажется, у нее в глазах даже промелькнула слеза, но я не был в этом уверен, а спрашивать точно бы не рискнул. Тогда она точно меня убьет, решив, что ее суровый образ испорчен навсегда. Держи, сестренка. Ларик достал из ниоткуда лайм и протянул Белле. Та посмотрела на него подозрительно, откусила, после чего у нее действительно глаза наполнились слезами, и она выплюнула лайм. Фу, какая гадость, сестричка. Кажется, сейчас расстроился Илларион. И ничего это не гадость, скажи, отец. Верно, сказал я, к этому привыкаешь. Вон даже Эмика привыкла. И я привык. Да не собираюсь я привыкать к этой фигне. Снова в запале сказала Белла, перехватила взгляд Ларика и осеклась. Хотя ради тебя я попытаюсь. Спасибо, любимая сестричка. Она снова была заключена в объятия, а я покачал головой. Исключительно странная парочка. Но что не отнять, то, что они любят друг друга. Потом Белла поздоровалась с Эмика. Оказывается, они уже пересекались в этом мире. Ну а я, вспомнив о внезапных делах, оставил их общаться, а сам дернул к себе в имение, взяв с Беллы обещание никуда из этого мира исчезать. Обещание я получил, хотя, немного перефразированное, что она никуда не денется до свадьбы своего брата. Это меня полностью устраивало, так как я представить себе не мог, чтобы Илларион и Эмика поженились бы без моего присутствия. Здесь все порешали. Теперь можно было отправляться домой, где меня уже ждут мои жены. Перед тем, как уйти в тень, у меня блымкнул телефон. Я посмотрел на него и увидел, что бывшая императрица российская зафигачила селфи в гамаке, на белом песке, на фоне лазурного океана, и даже влупила тег «Сказочные Бали», который вызвал у меня нервный смешок. Кажется, Елизавета пошла в отрыв во все тяжкие. Где-то в многомерной вселенной, тронный зал неназываемого, некогда один из величайших темных богов многомерной вселенной, в данный момент оказался абсолютно один. Его ближайшие соратники погибли, его миры отобрали другие боги, совместно с орденом охотников, а его ближайшее будущее играло самыми мрачными красками. Желание темного бога попасть в высшую лигу богов путем обретения силы запретного мира оказалось практически невыполнимым. Но у него все еще оставалась одна сильнейшая союзница, которая его никогда не предавала. Имя ей было Скверна. Он закрыл свои глаза и потянулся мыслями к этой субстанции. Все, абсолютно все вокруг считали, что именно он повелевает Скверной, направляя ее разрушительные действия на многомерную вселенную. Частично это было так, вот только с маленькой поправочкой. Скверна позволяла себя направлять, пока еще слушаясь приказам темного бога. Никто не знал, что это такое, кроме самого неназываемого. Более того, этого не знал и сам неназываемый, в незапамятные времена нашедший сгусток Скверны в безымянном мире. В том мире он скрывался, еще будучи смертным некромантом, от ярости тех людей, которым он навредил. Тогда он думал, что нашел совершенное оружие. И это оказалось частично правдой, ведь именно Скверна привела его к божественности. Вот только, чем больше он ее познавал, тем больше приходило осознание, что именно он, неназываемый, является орудием. Потому что, как только он накопил достаточную силу, то тут же обрел знание о запретном мире. И это знание ему дала именно Скверна, подпитывая его эмоции и направляя. Надо признать, Это был успешный симбиоз, и скверна много раз спасала ему жизнь. Вот только именно сейчас неназываемого накрыло четкое понимание происходящего. Скверна в этой вселенной была всего лишь жалким подобием того, чем она являлась в другой вселенной, ну или вселенных. Стоит ему, неназываемому, выполнить ее приказ, и он растворится в ней без остатка. Хорошо это или плохо, неправильный вопрос. Есть ли у него сейчас другой выбор, кроме как пойти ва-банк? А вот это уже правильный вопрос, и ответ на него – нет. Другого пути у него уже нет. Глава 10. Где-то в многомерной вселенной. «Зачем ты позвал меня?» – спрашивает темный бог гнили и разложения Авантус. «Нужно поговорить. Я хотел увидеть тебя лично», – едва слышно выговорил неназываемый. Было видно, насколько ему сейчас тяжело озвучивать слова. Казалось, что вот-вот он умрет или потеряет сознание. И Авантус хорошо понимал, почему. Новости о последних поражениях неназываемого витали еще в воздухе. Когда-то он был ровнее Авантусу, а сейчас лишь бледная тень себя прежнего. А еще Авантус понимал, зачем тот хотел с ним встретиться. Будет просить, и при этом, возможно, унижаться. Именно по этой причине Авантус и прибыл сюда. «Ну что же, слушаю внимательно тебя», — сказал Авантус и посмотрел по сторонам. Они находились в темном пространстве, которое было создано неназываемым. Но здесь ничего не было, никаких красочных пейзажей. Даже стола, стульев и угощения тоже нет. И бог гнили понял, насколько мало сейчас у того сил. Неназываемый еще не знал, но Авантус сегодня планировал на него напасть. Ведь это одна из сути темных. Сожри ближнего своего, если есть такая возможность, и стань после этого еще сильнее. Только так ты можешь гарантировать, что в будущем тебя также не сожрут. Сила должна литься в тебя постоянным нескончаемым потоком. Как только ты остановишься в наборе такой нужной вещи, как сила, то сразу появляется несколько богов и других сущностей, которые начинают строить свои планы в отношении тебя.